В 00:20 2 марта генералу Иванову, эшелоны с войсками которого находились уже в Царском селе, была послана телеграмма. «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать. Николай». В 3:00 генерал Русский связался по телефону с Родзянко. Разговор длился долго, более 2 часов. Председатель Думы произнес много слов о важности происходящего, о трагизме положения и недвусмысленно дал понять, что общее настроение склоняется в пользу отречения императора. Разговор Русского с Родзянко был передан в ставку генералу Михаилу Васильевичу Алексееву, который выразил мнение, что выбора нет и отречение должно состояться. Однако государь был предан своему долгу до конца. Он настоял на том, чтобы было спрошено мнение всего военного руководства. Алексеев исполнил поручение, сообщив всем командующим фронтами, что император готов отречься, хотя о такой готовности еще было рано говорить. Из ставки были посланы срочные телеграммы командующим фронтами. К полудню 2 марта стали приходить ответы. От командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова, от командующего Западным фронтом генерала Эверта, от командующего Кавказским фронтом двоюродного дяди Николая II и бывшего верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, от командующего Балтийским флотом вице-адмирала Непенина. Все призывали царя принести жертву на алтарь Отечества и отказаться от власти. В послании Николая Николаевича говорилось: «Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше Императорское Величество спасти Россию и Вашего наследника, зная чувство святой любви Вашей к России и к нему. Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячей молитвою, молю Бога подкрепить и направить Вас». Для Николая II эта телеграмма явилась особенно тяжелым ударом. Никто не высказал ему поддержку, но то, что даже родной дядя, внук Николая I, призывал его к нарушению коронационной клятвы, это в голове не укладывалось. Телеграмма от командующего Румынским фронтом генерала Виктора Викторовича Сахарова пришла последней, около 15:00. С гневом и болью старый русский офицер писал: «Горячая любовь моя к его величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнуснейшего предложения, переданного вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая Государственная Дума, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей». Сделав подобное заключение, генерал почему-то далее призвал подчиниться требованиям разбойной кучки. Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы немедленно не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний. Копии телеграмм генерал Алексеев препроводил на имя императора в Псков, добавив от себя: «Умоляю, Ваше Величество, безотлагательно принять решение, которое Господь Бог внушит вам. Промедление грозит гибелью России». Пошли последние часы и минуты царской России. Ознакомившись с мнением военачальников, Николай Александрович превозмог себя, переступил через принципы и принял решение отказаться от короны. Он горячо молился в своем вагоне перед походным алтарем и просил Бога простить ему этот грех, измену клятве, данной при воцарении. Если все кругом этого просят, Если все считают, что он должен принести эту жертву, он ее принесет. Господь поймет, не оставит. Как растерянные и напуганные приближенные, какие у всех мрачные лица, а некоторые стараются не поднимать глаз. Многие из них лишатся своих должностей и привилегий, но я никому уже не смогу помочь. Никто из верноподданных не пришел на помощь ему. Никто в критическую минуту не встал на защиту трона и династии. Бог им судья. Дворцовому коменданту Владимиру Николаевичу Воейкову сказал: «Что же мне оставалось делать, когда все мне изменили?» Первый Николаша. Примечание. Очень много потом говорили и писали о том, что царь не имел права отрекаться, что он должен был бороться до конца. С кем бороться, на кого опираться? Ему оставались преданными фактически лишь два человека – флаг-капитан Нилов и Владимир Николаевич Воейков. Ни один генерал не пришел на помощь, не предложил свою поддержку. Не может не вызывать омерзения, что даже такой клятвопреступник, как парижский царь Кирилл Владимирович, ставил государю это в вину. Царь, приняв судьбоносное решение, вышел на платформу. Был легкий мороз, шел редкий снег. Вернувшемуся генералу Русскому сообщил о согласии отречься. После непродолжительной прогулки вдоль состава вернулся в начале четвертого в вагон и составил две телеграммы. Одну на имя Родзянко, а другую на имя Алексеева. Вторая гласила: «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно». Служить верно и нелицемерно. Ему они так не служили. Все должностные лица его бросили и предали. Только его дорогая Алекс и дети навсегда останутся с ним. Русский был приглашен к императору, вручившему оба послания для отправки. Генерал сообщил Николаю Александровичу, что из Петрограда выехали для переговоров Гучков и Шульгин. Решено было дождаться их приезда и никаких телеграмм пока не посылать. Потянулись томительные часы ожидания. Император не терял присутствия духа, и хотя приближенные замечали порой признаки охватывавшего его волнения, природная выдержка, воспитание, сила воли не позволяли ему проявлять слабость. Депутаты ожидались в 7 часов вечера, а приехали только около 10. К этому времени в настроении монарха многое изменилось. Все эти часы он обдумывал грядущее и особенно будущее сына Алексея. Ведь он еще совсем мальчик, к тому же болен, ему нужен постоянный уход и забота любящих людей, и в первую очередь матери, а сможет ли она при нем остаться? Кругом столько лицемерия и вражды, что ни за что нельзя поручиться. Уже третий день он не имеет подробных известий из царского. Что там? Как они? Дети лежат больные, а бедная Алекс, которая в последнее время была нездорова. Ближе к вечеру рокового дня император имел обстоятельный разговор с лейб-хирургом Федоровым, лечившим цесаревича Алексея. Отец просил врача высказаться совершенно честно и откровенно о том, что ждет в будущем сына. Профессор не стал лукавить, сказав со всей определенностью, что хотя Алексей Николаевич и может прожить долго, но все же, если верить медицинской науке, он неизлечим, и предсказать будущее в данном случае невозможно. В ответ услышал: «Мне и императрица говорила так же, что у них в семье та болезнь, которую страдает Алексей, считается неизлечимой. Я не могу при таких обстоятельствах оставить одного больного сына и расстаться с ним. Я останусь около моего сына и вместе с императрицей займусь его воспитанием, устраняясь от всякой политической жизни». Наконец прибыли посланцы революционной столицы. Выглядели они довольно непарадно. Трясущиеся руки, хмурые, небритые, помятые лица, несвежие костюмы, нечищенная обувь. Они были растеряны и подавлены не меньше членов императорской свиты. Представители новой России находились в неведении относительно намерений государя и считали, что им предстоит тяжелая миссия уговорить его отречься в пользу сына Алексея при регенстве великого князя Михаила Александровича. По пути к царскому поезду Шульгин сказал: «В Петрограде творится что-то невообразимое. Мы находимся всецело в их руках, и нас, наверное, арестуют, когда мы вернемся. Хороши же народные избранники. Прошло всего лишь несколько дней, а они уже дрожали от страха перед тем народом, которым взялись управлять, и от имени которого приехали говорить об отречении». В салон-вагоне царского поезда их встретил министр императорского двора граф Владимир Борисович Фредерикс, спросивший Александра Ивановича Гучкова о том, что происходит в столице. Ответ оказался убийственным для царедворца. «В Петрограде стало спокойнее, граф. Но ваш дом на Почтамской совершенно разгромлен. А что стало с вашей семьей, неизвестно». В полном молчании прошло несколько минут, показавшихся часами. И, наконец, появился император. Он был в кавказской казачьей форме и сохранял внешнее спокойствие. Любезно поздоровался с прибывшими, пригласил всех сесть. Разговор начал Александр Иванович Гучков. Тихим, хрипловатым голосом, смотря все время в одну точку, на полу, он рассказал о том, что положение угрожающее, что к движению примкнули войска и рабочие, беспорядки перекинулись на пригороды. Все новоприбывающие воинские части переходят на сторону восставших, и что для спасения Родины, для предотвращения хаоса и анархии был образован Временный комитет Государственной Думы, принявший всю полноту власти. Гучков далее сообщил, что образовался Совет рабочей партии, уже требующий социальной республики. Это требование поддерживают низы и солдаты, которым обещают дать землю. Толпа вооружена, и опасность угрожает всем. Единственный путь спасения – передача бремени верховной власти в другие руки. «Если вы, Ваше Величество», – завершил Гучков, – «объявите, что передаете свою власть вашему сыну и передадите регенство вашему брату Михаилу Александровичу, то положение можно будет спасти». Император выслушал этот довольно продолжительный монолог, не перебивая, не задавая вопросов. Лишь когда Гучков произнес «и помолясь Богу», государь в упор взглянул на него, тот стушевался и замолк. Какая горькая ирония судьбы! Какое жестокое испытание! Он, наследовавший корону от отца, поставленный и укрепленный на троне божественным промыслом, ответственный все годы правления только перед Всевышним, должен теперь отрекаться перед лицом каких-то депутатов, один из которых, этот самый Гучков, давний личный враг, много лет распространявший антидинастические клеветы. Пусть будет так. Значит, это угодно Богу. И надо испить эту горькую чашу до дна. Когда Гучков замолк, Николай II сказал: «Ранее вашего приезда, после разговора по прямому проводу генерала-адъютанта Русского с председателем Государственной Думы, я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола в пользу своего сына. Но теперь, еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так как разлучаться с ним не могу». После этих слов повисла напряженная пауза. Такой исход депутаты не предвидели. Наследником трона мог быть лишь сын монарха. Об этом прямо говорилось в законе, Новая комбинация, когда трон переходил к брату императора, не отвечала букве закона. Но с другой стороны, когда составляли эти нормы, никто не предусмотрел возможность добровольного отказа самодержца от престола. Произошел непродолжительный обмен мнениями. И в конце концов Гучков сказал, что они могут принять это предложение. Государь вышел в свой кабинет и быстро вернулся обратно с проектом текста об отречении. Его тут же обсудили, внесли незначительные поправки, переписали, и в 23 часа 40 минут 2 марта Николай Александрович его подписал. Он попросил лишь поставить на нем другое время – 3 часа 05 минут дня, когда было принято окончательное решение.